покрыта каннелюрами а-ля Луи Сес. Над дверью медальон с арабскими цифрами 1795. Вот когда здесь начались перемены. В ту пору в этом маленьком городке жили люди, которые без помощи пары и телеграфа умели шагать в ногу со временем. А потом начали строить дома для защиты от дождя и холода, и ни для чего другого. Эти были и невелики, и некрасивы. Речь шла лишь о том, чтобы на швейцарский манер обеспечить кровом жену и детей, и больше ни о чем. У этого никчемного альпийского народца, который за всю свою историю никогда ничего не значил и никогда ничего не совершил, мы научились поплевывать на внешний вид своего жилища, коль скоро им не пренебрегают бродяжки-туристы. Кому нужна хромовая красота и благолепие белого дома среди зеленых холмов? Кому нужен большой-пребольшой дом, сохранившийся со времен Уля Ульсена Туре, когда из него можно бы с легкостью наделать 20 жилых домов? Мы опускались ниже и ниже. Мы падали глубже и глубже. Зато сапожники ликуют, и не потому, что все мы теперь равно велики, а потому, что все мы равно ничтожны. Пусть так. По длинному мосту хорошо гулять. У него дощатый настил, ровный, как паркетный пол. И даже молодые дамы ходят по нему без затруднений. Мост ничем не заслонен, это превосходный наблюдательный пункт для нас, зевак. Снизу, с затора, доносятся крики, когда сплавщики пытаются высвободить очередное бревно, застрявшее среди подводных камней. А с верховьев подплывают новые бревна, громоздятся на прежние, и затор растет, растет, растет. Порой в одном узком месте застревает до 200 дюжин. Если дело пойдет на лад, сплавщики в свой срок разберут затор. Но уж если дело не заладится, бревна могут увлечь бедолагу сплавщика в водоворот, и там он найдет свою смерть. 10 человек с баграми разбирают затор. Все не раз побывали в воде и вымокли, кто больше, кто меньше. Десятник указывает, какое бревно надо высвободить в первую очередь, но порой мы со своего наблюдательного пункта можем заметить, что среди сплавщиков нет единодушия. Слышать при таком шуме мы, разумеется, ничего не слышим, но зато видим, что рабочие предпочли бы начать совсем с другого бревна, что самый опытный сплавщик недоволен. Мне, знающему их язык, чудится, будто я слышу, как он упрямо и раздумчиво твердит: «Надо еще посмотреть, не можем ли мы сперва высвободить вот это?» 20 глаз устремляются на новое бревно, 20 глаз прослеживают его путь в хаотическом нагромождении других бревен, и если согласие достигнуто, 10 багров вонзаются в него. В такую минуту утыканное баграми бревно напоминает арфу с туго натянутыми струнами. Из 10 глоток вырывается дружное «Эй!». Все разом наваливаются, и бревно едва заметно сдвигается с места. Новый взмах, новый крик, и бревно продвигается еще на 5. Словно 10 муравьев пыхтят вокруг одной ветки. И вот уже водопад подхватывает освобожденную добычу. Но попадаются бревна, которые и с места-то не сдвинешь, а высвобождать, как на грех, надо их и только их. Тогда сплавщики обступают бревно со всех сторон и едва различат его среди хаоса, вонзают в него свои багры. Одни тянут, другие толкают. Если бревно сухое, его нарочно смачивают, чтобы лучше скользило. Теперь багры не высятся в строгом порядке, подобно струнам арфы. Теперь они скрестились, как нити паутины. Порой с реки целый день доносятся вопли 10 глоток, затихающие только на время обеда. Порой вопли не прекращаются.